Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о реформации в Шотландии. После возвращения студентов, учившихся в Виттенбергском университете в Германии, в свою страну Шотландию, они стали сеять реформаторские семена и новые идеи. Иные же импортировали и распространяли написанную Лютером и иными реформаторами литературу и переводы книг Священного Писания, сделанные Тинделем и Ковердейлом на английский язык. Первая Библия была напечатанная на шотландском языке в 1579 году. Перевод этот был сделан Александром Арбутноном из английской Библии, которая была издана в Женеве в 1560 году. Протестанты в этом периоде собирались для своих богослужений и инструкций не в храмах, потому что храмов у них не было, а в частных квартирах. Кальвин влияет на ход реформации в Шотландии через Иоанна Накса. О Иоанне Наксе нету точных данных о годе его рождения, но как предполагают историки, что он родился в периоде от 1505 года по 1515 год. Он получил университетское образование и после окончания теологических наук был орденован, то есть посвящен в сан священника Римо-католической церкви. Когда в 1547 году французский флот напал и занял так называемый город Святого Андрея, Накс был взят вместе с иными жителями этого города в плен. 19 месяцев он вместе с иными работал на французских галерах гребцом. Тяжелый однотонный рабский труд гребца в жарком и грязно вонючем труме судна делал этот труд невыносимым, и это было ежедневно, день за днем. Иногда жестокие надсмотрщики хлестали гребцов бичами по обнаженных спинах, заставляя их грести сильнее. Его сотоварищи по несчастью насмехались и надоедали Наксу, как священнику, чтобы он молился к Деве Марии, чтобы она помогла и избавила его от побоев хлыстом, а с ним и их в их тяжких страданиях. Когда Накс был освобожден от этого рабского труда, то он уехал в Англию и был там 5 лет. Из Англии Накс уехал в Женеву. На него сильное впечатление произвело то, о чем Кальвин проповедовал, а также вся система организации кальвинской работы. В августе 1555 года Накс на короткое время посетил Шотландию. В Шотландии Накс начал с большой энергией и силой проповедовать против римо-католических некоторых доктрин и мес, которые он считал заблуждениями, потому что они не были основаны на учении Священного Писания и апостольского учения. Накс выслал письмо Марии Лораине, которая в это время была регеншой в управлении Шотландией. Накс советовал ей в своем письме, чтобы она была более благосклонной протестантам и евангельскому учению. Правительница Шотландии Мария была сильной католичкой, и, прочитав это письмо, она приняла его за шутку. Узнавши потом через свою агентуру больше о Наксе, что он не шутил, а писал ей серьезно, поэтому она осудила его на смерть. Однако Накс, заблаговременно узнавший об этом, он уехал из Шотландии в Женеву. Узнавши, что Накс уехал из Шотландии, она приказала сделать его статую и сжечь ее на огне. Реформаторское движение в Шотландии продвигалось вперед. Накс из Женевы руководил и давал хорошие советы своим сотрудникам, как вести дело реформации в Шотландии. В 1557 году вожди протестантской церкви организовали общий муниципальный совет, который потом стали называть как первый шотландский договор с протестантами. Согласно этого договора, они дали обещание, что все они будут делать все возможное, что только будет в их силах, чтобы содействовать делу реформации и в распространении евангельского учения. Цитирую. «Наиболее благословенного Слова Божьего и Его Церкви здесь на земле». Конец цитирования. Под претекцией этого соглашения реформированные церкви были организованы открыто. Вожди этих новосорганизованных церквей, конгрегаций, осознали, что им нужна в этом общем деле помощь Накса, и они настоятельно убедили его, чтобы он оставил Женеву и возвратился в Шотландию. Итак, 2 мая 1559 года Накс вернулся в Шотландию. Проповеди Накса возбуждали революционные настроения. После возвращения Накса из Женевы в Шотландию идеи реформации овладевали почти всей страной. Произносимые проповеди Наксом были весьма сильны. Стиль же его речи был прямой и понятный, ведущий прямо к цели. Часто в его проповедях слышалась сатира, но не злобная, а правдивая. О его проповедях многие в это время говорили так. «Иной отсекает мелкие ветки и сучья с дерева, но этот человек рубает сразу по корням». За кафедрой он произносил речь весьма энергично, имея дар скоро овладевать настроением толпы. Проповеди Накса были как искры над пороховой бочкой. Во многих городах в результате его проповедей и написанной ним литературы происходили взрывы иконоборства. Возбужденные массы уличными и базарными агитаторами врывались в монастыри и уничтожали, как они говорили, место идолопоклонства, как писал в одной из своих трактатов Накс. Места идолопоклонства нужно сравнивать с землей, а деревянные идолы и статуи, которые служат предметами поклонения, разбивать и сжигать, а священников наказывать, чтобы они не совершали богохульных месс. В 1560 году шотландский парламент принял и обнародовал декрет, в котором говорилось, что от этого времени главной религией в Шотландии будет не римо-католическая, а национально-протестантская. 17 августа того самого года был предложен составленный катехизис веры, который был одобрен и принят парламентом. Одну неделю спустя был обнародован иной эдикт, в котором говорилось, что юридические права Римо-католической церкви, власть пап и прелатов аннулируются в Шотландии. Этим же самым эдиктом было запрещено священникам совершать мессы. Дальше в указе говорилось, что поддерживанием истинной религии будет обязанностью государства, и что служители церкви будут получать жалование от государства. Согласно этого эдикта, государство не будет вмешиваться в церковно-духовные дела. Так само церковь не должна вмешиваться в политическое, гражданские дела, но учить верных и давать инструкции из Слова Божьего в проповедях. Как видим из этого эдикта, что почти отношения между церковью и государством мало в чем изменилось. Правительство Шотландии изменили только своих клиентов, которые управляли церковью, то есть папа управлял Римо-католической церковью, а Накс стоял во главе протестантской церкви. Раньше правительство сотрудничало с Римо-католической церковью, которая совместно с правительством жестоко преследовали протестантов. А теперь протестантская церковь могла преследовать и преследовала Римо-католическую церковь. Римо-католическая церковь была чужда шотландскому национальному духу, потому что папы и прелаты не были шотландцами, а итальянцами, и по своей вековой привычке были склонны к тому, чтобы управлять страной, королями и правительствами. Накс же был шотландцем и патриотом, так само, как иные реформаторские вожди, как Лютер, Цвингли, Кальвин и иные. И все они создавали свои национальные церкви, немецкую, швейцарскую, французскую и шотландскую. Однако, хотя Кальвин был французом, но его учение было более интернационального характера. Однако Кальвин учил, что церкви разных национальностей могут сотрудничать друг с другом в Духе Христовом, потому что Христос учил лишь о одной церкви, которая есть Его телом, а Он есть единственной главою этой церкви,